Казалось бы, он должен был всю жизнь провести за письменным столом. Однако он все время в пути. То в саваннах Африки, в джунглях Индии или горах Непала, то плавает с проводником-индейцем по бурным канадским рекам, то он в надувной резиновой лодке среди китов у побережья Аляски, то у зубров в Беловежской пуще, то у бобров в Воронежском заповеднике. В поисках мест, где еще хранились редкие виды животных, он побывал во многих районах нашей страны, в Австралии, в Новой Зеландии, в Северной и Южной Америке, на Кубе, в Югославии, Болгарии, Чехословакии, Румынии и во многих других странах. Сравнивая отношение к делу охраны природы в странах капитала и странах социализма, ученый очень скоро убедился, что в последних, где земля и все ее богатства находятся в руках государства, с вопросом охраны природы дело обстоит значительно лучше. Там легче проводить в жизнь законы об охране природы, организовывать новые обширные по площади природные охраняемые территории. Гржимик по сей день продолжает работать много и плодотворно. И это не только его книги и статьи, но и научно-популярные фильмы, которые он снимает. Это журнал «Животное», который он издает совместно с нобелевскими лауреатами Фришем и Конрадом Лоренцем, а также известным зоопсихологом Хедегером. Но, кроме всего прочего, Гржимик ведет постоянную телевизионную передачу под названием «Место для диких животных», целиком посвященную вопросам охраны природы и пользующуюся огромным интересом у телезрителей. Проведенный опрос показал, что эта передача по своей популярности занимает первое место среди телевизионных передач Западной Европы, хотя она отнюдь не развлекательного характера. Разъезжая по свету и знакомясь с постановкой дела охраны природы в разных странах и на разных континентах, ученый убедился, что в странах капиталистического мира к природе и окружающей среде относятся часто просто преступно. Загрязняются океаны и реки, истребляются редчайшие виды животных, сводятся леса, плодородные земли превращаются в пустыни. Выступая перед многомиллионным телезрителем, профессор Гржимик изобличает виновных и призывает их к ответу, причем невзирая на лиц, будь то крупнейший промышленный концерн, допустивший отравление воды в Рейне, или немецкие землячества, блокирующие всеобщий закон об охране природы для ФРГ, или разбогатевшие знатные дамочки, красующиеся перед фоторепортерами в тигровых манто, по поводу чего Гржимик позволил себе сделать замечание, что тигровые шкуры лучше сидят на тиграх, чем на коровах. Часто в своих передачах Гржимик приводит в пример другим странам постановку дела охраны природы в Советском Союзе, с которой он лично ознакомился во время путешествий по нашей стране. Широкую огласку на Западе получила история с бельками, очень типичная для деятельности Гржимика. Все началось с документального фильма, снятого в бухте Святого Лаврентия, в котором было показано, как работающие сдельно промысловики, заинтересованные в том, чтобы как можно быстрее ошкурить наибольшее число детенышей тюленей, бельков, не утруждают себя тем, чтобы предварительно оглушить их, а сдирают шкуры прямо с живых, отчаянно кричащих животных. Фильм вызвал ужас и законное возмущение среди зрителей. Заинтересованные пушно-меховые фирмы пытались воспрепятствовать его дальнейшему показу. Но профессор Гржимик не отступил и предупредил телезрителей, чтобы все свои письма по этому поводу они направляли не на телестудию, а непосредственно премьер-министру Канады. По сообщениям газеты пришло свыше 15 тысяч возмущенных писем. Разразился шумный скандал в парламенте. Ответственный за тюленей промысел министр рыбной промышленности пытался было опротестовать достоверность фильма, но на следующий промысловый сезон в район промысла направилась женщина-патологоанатом профессор Симпсон, которая установила, что сдирание шкур с живых детенышей и бельков все еще продолжается.